Истинная вера избегает лицеприятия. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. В прошлых передачах были показаны некоторые характеристики истинного благочестия. Истинно благочестивый человек переносит испытания, молится с верою, правильное отношение к своему положению, не обвинять Бога, дорожит Словом Божьим. Все это было затронуто в предыдущих беседах при изучении первой главы послания апостола Иакова. Новая тема раскрывается во второй главе, а именно тема о истинной вере. А каковы характеристики истинной веры? Некоторые из них и даются во второй главе послания Иакова. Первое, на что обращает наше внимание автор, это то, что истинная вера избегает лицеприятия. Вторая глава с 1 по 13 стих. То есть не взирает на лица человеческие. Со 2 стиха по 4 апостол иллюстрирует сущность лицеприятия. «Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? О богатом человеке сказано гораздо больше, чем о бедном. Может быть, потому что его ожидали? Как бы то ни было, но внешность его действительно привлекательна для человеческого глаза. Этот человек обладает золотым перстнем, а носить перстень в то время было обычаем довольно широко распространенным среди евреев. Луки 15:22. И даже в Риме в специальных магазинах сдавались перстни на прокат за определенную цену. Богатый был одет в богатую одежду. В оригинале слово «лампра» значит «сверкающий» или «сияющий». Возможно, его одежда была орнаментирована, а возможно и другое. В Деянии святых апостолов 10:30 это же слово передано выражением «светлая одежда», в которой явился ангел Корнилию. Сверкающую белую одежду часто носили богатые евреи того времени. Ничего удивительного в том, что своей внешностью он привлекал многих, и что ему предложили: «Тебе хорошо сесть здесь», имея в виду лучшее место. Участь же бедного была другая. Его одежда, служащая ему покрытием от зноя, а также постелью ночью, вызвала негативную реакцию, и поэтому ему было уготовано место сесть у ног руководящего или стоять где-то в укромном местечке. Возникает закономерный вопрос: откуда и как появляется это лицеприятие? Почему оно несовместимо с истинной верой в Господа Иисуса Христа? На первый вопрос нам отвечает Иаков так: «То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Стих 4. Слово «пересуживать» говорит нам о внешнем акте, в то время как выражение «пересуживать в себе» говорит о внутреннем, неуравновешенном состоянии, состоянии колебания, как и в 1 главе 6 стихе, то есть сомнения. По-различному относясь к богатому и бедному, они этим выразили свое сомнение относительно той веры, которой обладали, ибо истинная вера, как мы это позже выясним, упраздняет это различие. Понимали ли они и еще то, что так, отнесясь к бедному и богатому, они этим становятся судьями с худыми мыслями? А ведь так оно и есть. Эти побуждения строились на основании злых мыслей. А ведь злые помыслы исходят из злого сердца. Матфея 15 глава, 19 стих. Таков суд противоестественен истинной вере, ибо Бог не судит по внешности. Господь говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств, 16 глава, 17 стих. Итак, лицеприятие тесно связано с пересуживанием и с худыми мыслями, возникающими в сомневающем сердце человека. А теперь возникает вопрос. Если лицеприятие опасно для истинной веры, значит ли это, что должный почет или уважение запрещено давать тем, кто это заслужил? На это нам отвечает апостол Петр в первом послании, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». К этому можем добавить слова апостола Павла. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Римлянам 13 глава, 7 стих. Но это не должно переходить в рамки лицеприятия. Есть и сдерживающее обстоятельство в христианской жизни, с помощью которого можно отдать должное и в то же самое время не впасть в лицеприятие, то есть в грех. Для этого обратим наше внимание на первый стих второй главы, где сказано: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». В Новом Завете слово «слава», «докса», часто используемо в смысле небесной, божественной манифестации, удостоверяющей присутствие Божие. В Ветхом Завете божественная манифестация, его присутствие была видна в Шекине, славе, наполняющую скинию. Исход 40:34, чисел 14:10. Эта же слава Господня наполняла и храм Соломона, 3 Царств 8:11. Отметим, что уже в Ветхом Завете предвозвещалось о явлении славы Господней, Исаии 40:5. Иисус Христос сошед на землю, воплотившись, показал славу Божью. Об этом Иоанн Богослов так заявляет: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». 1.14. Эту славу верующие видят в воскресении Господа Иисуса Христа и в Его вознесении. Иоанна 17:1-5. Реакция людей, видевших славу Божью, необычайна. Так пророк Исаия 6:5, увидев величие Божье, воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Ученики Господа Иисуса Христа на горе Преображения в страхе и трепете пали на лица свои. Матфея 17:6. Величие славы Божьей, как было сказано выше, является той сдерживающей силой, которая смиряет человека и не позволяет ему ходить в духе гордыни, а также сдерживает его заниматься лицеприятием. И не только это. Слава Божья также и преображает человека, как и сказано. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. В сердцах таковых лицеприятия, как и другие дела плоти, удаляются силою и славою Божьей. А это и есть одной из характеристик истинной веры в Господа Иисуса Христа. Итак, есть возможность иметь таковую веру. А наша вера в Иисуса Христа, нашего Господа славы, такова? Проверим себя в свете Слова Божьего.